Этап первый. Предварительная работа. Долгосрочная подготовка компании к IPO. Примерно за 2 года до выхода на публичный рынок компания должна разработать бизнес-план и начать регулярно готовить финансовую отчетность. Формирование команды для проведения IPO и общее собрание. Компания должна выбрать ведущий инвестиционный банк, юридическую фирму и аудитора. Инвестиционный банк будет выступать основным советником эмитента и осуществлять функции андеррайтера. За 6-8 недель до официальной регистрации проспекта эмиссии проводится общее собрание, на котором составляется план-график IPO и распределяются обязанности членов команды. Официально процесс IPO начинается именно с общего собрания. Разработка проспекта эмиссии. Предварительный проспект является основным маркетинговым инструментом и должен содержать всю необходимую инвесторам информацию о компании, финансовую отчетность за последние 5 лет, описание целевого рынка, конкурентов, стратегии развития, команды менеджеров и прочее. Одновременно андеррайтеры приступают к изучению деятельности компании. Этот процесс называется due diligence. Тщательному анализу всех сведений, которые будут внесены или упомянуты в комфортных письмах аудиторов и юридических консультантов, направляемых андеррайтеру. Предварительная версия проспекта печатается и подается для проверки в регистрационную комиссию. Ведущий андеррайтер подбирает синдикат, который поможет распределить акции компании среди инвесторов. Предварительный проспект рассылается институциональным инвесторам. Дорожное шоу. Одновременно начинается дорожное шоу, посещение собраний инвесторов в различных городах и презентация компании крупным инвесторам, фондам, страховым компаниям, банкам, физическим лицам. Цель данного мероприятия – убедить потенциальных инвесторов купить акции компании. Его продолжительность составляет 3-4 недели. Это самая важная часть подготовки выхода на рынок. В ходе дорожного шоу андеррайтеры начинают формировать книгу заявок, а по окончании руководство компании встречается с инвестиционными банкирами для согласования окончательного объема выпуска и цены акций в зависимости от ожидаемого спроса. После этого печатается финальная версия проспекта. Далее, в случае одобрения этой версии, начинается распределение акций среди инвесторов. В ходе реструктуризации и составления кодекса корпоративного поведения происходит отладка и максимальная формализация всех управленческих процедур. На практике это выражается в подготовке месячных отчетов, на основе которых потом формируются квартальные отчеты. Месячные отчеты должны содержать минимум информации, который позволит провести анализ объема производства и ценовой политики, географии продаж, прибыльности каждого из продуктов, затраты и основные тренды. Этап второй. Выход на биржу. Примерно за год до предполагаемой даты IPO компания должна определиться с андеррайтером, биржевой площадкой, диапазоном возможной цены размещения, размером выставляемого на торги пакета акций, а также с желательной структурой инвесторов. При необходимости примерно за 3-4 месяца до IPO регистрируется дополнительная эмиссия акций. Непосредственная подготовка к выходу на биржу занимает 4-6 месяцев в зависимости от рынка. Примерные сроки этого процесса представлены на рисунке 1 в буклете приложений к аудиокниге. Аналитики считают, что наиболее разумной стратегией является максимальная подготовка к IPO и выжидание благоприятной рыночной ситуации. Размещение и начало торговли акциями компании. После согласования цены акций и не ранее, чем через 2 дня после выпуска окончательной версии проспекта компании, объявляется о вступлении IPO в силу, обычно после закрытия торгов. Определенное количество акций компании распределяется между членами инвестиционного синдиката, брокерами и их клиентами. Торговля акциями компании на бирже начинается на следующий день после объявления. Ведущий андеррайтер отвечает за организацию гладкой торговли и обеспечение ценовой стабилизации акций компании. Этап третий. Работа с инвесторами после размещения. После размещения. Сделка по андеррайтингу считается завершенной, когда компания передает свои акции андеррайтеру, а тот переводит полученные деньги на счет компании. Обычно это происходит через 3 дня. Через 7 дней после дебюта компании IPO объявляется состоявшимся. Через 25 дней с момента начала торговли заканчивается период молчания, и теперь андеррайтер и другие члены синдиката могут делать публичные прогнозы и определять стоимость компании, а также давать рекомендации инвесторам относительно покупки акций компании.